говоривший о том, что здесь эфузивы. Но самое интересное заключалось в том, что на геологической карте недавних лет здесь явственно виднелись лишаи белых пятен, оконтуренные каким-то робким пунктиром. И вовсе не ясно вела себя тектоническая карта, рисующая стратегию земных пластов. Вся четкая, понятная студенту стратегия кончалась за Верхоянским хребтом. Дальше начинались несолидные клочки и пятнышки, сквозь которые так и проглядывала неуверенность рисовавшего карту академика. А неуверенность у академиков можно объяснить только одним – отсутствием достаточной информации. Короче, длительные размышления на спине, когда взгляд упирается в карту, привели меня к выводу, что дипломный проект мне надо писать о Чукотке. В этом решении имелся один плюс. О Чукотке я почти ничего не знал и таким образом получал возможность узнать хотя бы немного. И в середине мая я очутился на одном из подмосковных служебных аэродромов, чтобы сесть в зафрахтованный чукотской экспедицией самолет, и чувствовал себя весьма состоятельным человеком, ибо имел выданное со склада снаряжение. Первое. Спальный мешок из собачьего меха. Второе. Спальный мешок ватный. Третье. Ватный костюм. Четвертое. Костюм ХБ. Пятое. Полярный меховой костюм. Шестое. Резиновые утепленные сапоги. Седьмое. Резиновые сапоги из чешско-литой резины с высокими голенищами. Восьмое. Кирзовые сапоги. Девятое. Шапку. Десятое. Две пары брезентовых рукавиц. Одиннадцатое. Меховые рукавицы. Такое обилие меха и ваты, если учесть, что я был зачислен в штат экспедиции только на лето, а в деканате лежала моя подписка «Вернусь в сентябре», невольно внушало высокое чувство самоуважения. Когда техники наладили самолет, мы понесли свои рюкзаки под водительством серьезного человека в погонах и под его же руководством расположились в пустоте фюзеляжа на собственных вещах. Чувство самоуважения, основанное на количестве теплого обмундирования, выданного государством, укреплялось тем, что мы летели на собственном самолете. В зафрахтованном самолете летели бывалые чукчи, кадровые сотрудники одного из московских геологических управлений, много лет ведущего геологическую съемку на Чукотке. Главная база экспедиции – находилась на восточном побережье. Оттуда на съемку в разные концы Чукотки должны были отправиться несколько партий. В общем-то, внутри самолета вскоре все напоминало поездку за город какого-нибудь учреждения во взятом на воскресный день автобусе. Рыбаки толковали про удочки и о том, как лучше ловить гольца на искусственную или натуральную муху. Охотники вели извечный спор о ружьях и врали. Начальники партий, будущие диктаторы коллективов, выделялись только по пистолетным кобурам, торчащим из-под курток. Пистолеты им полагались по рангу. А из начальников партий выделялся хорошо укомплектованной фигурой и несолидным, вроде нашего, любопытством Виктор Михайлович Ольховик. Я говорю «нашего», потому что в экспедиции я оказался не один. Вместе со мной летел Слава Москвин, еще один студент нашего института, которого соблазнила Чукотка. Ольховик же совсем недавно перебрался в эту экспедицию из Тувы. Мы летели берегом Ледовитого океана несколько суток, застревая то в Тикси, то еще в каком-то забитом снегом поселке. По всей трассе лето чувствовалось только в нижних крестах.